Глава 15. Открыв глаза, я увидела, что за окном уже ночь. Заторможенно осмотрелась вокруг. Я находилась в гостиной у Марион, лежала на диване. В комнате темно, только откуда-то со стороны распространялся свет. Наверное, из кухни. Но чтобы увидеть, нужно подняться, а я совсем не чувствую сил для этого. «Надо просто пойти в замок и обо всем рассказать!» — донесся голос Клодины. «Вы видели? Она не просто не ведьма. У нее браслет драконьей невесты». «Да, у нее браслет. И его точно не мог подарить Данис. Ведь он обратился только сегодня», — рассудительно произнесла Марион. «Мы не знаем, откуда она. Очевидно, эта история про бабушку-колдунью и погибших родителей — ложь. Быть может, она сбежала с юга. Одна из невест, которых там продают на аукционах. Ее могут искать как беглую рабыню. «Но это же незаконно!» — ахнула Клодина. «На севере нет рабства!» «Да, но если она гражданка южных земель, на нее распространяются другие законы», — заметила Марион. «Если прилетит кто-то из южных драконов, то может возникнуть межклановый конфликт», — задумчиво произнес мужской голос, и я поняла, что с ними еще и Хенрик. «На вашем месте я бы лучше собрал ее вещи и подготовил к отъезду. Я собираюсь завтра отправиться с караваном торговцев домой. Когда Данис начнет искать Рину, скажите ему где. Это будет самым разумным выходом. Заклинание наместника ждать не будет. Лучше убраться из города заранее». «Откуда нам знать, что вы просто не хотите загробастать себе найденную драконью невесту?» — подозрительно прошипела Марион. «Прекратите», — прервала я их разговор. Язык еле слушался, голос получился слабым и хриплым, но меня все же слышат. Топот ног, и вот уже все трое оказываются возле меня. «Который час?» «До рассвета еще пара часов, тебе лучше поспать». Марион поправила на мне одеяло и ласково погладила по голове, словно ребенка. «Ох, мой кот, наверное, уже с ума сошел, я никогда так не пропадала!» Я попыталась подняться. Клодина подпихнула мне под спину подушку. «Не волнуйся, все хорошо с твоим котом. Вот он!» Она помогла мне приподняться, чтобы я могла увидеть Граара, свернувшегося здоровенным бубликом на ковре. Он прилетел пару часов назад и орал под окнами диким голосом, чтобы мы его пустили к его хозяйке, — проворчала Марион, впрочем, поглядывая на кота ласково. «Орал? В смысле, ты слышала его?» — ахнула я. «Конечно!» — удивилась Марион. «Мы все слышали. Только я так и не поняла, как у тебя может быть фамильяр, если ты сама не ведьма?» «Я же говорил, что это скальный Граар», — вмешался Хенрик. «Но я не знал, что они умеют разговаривать». Я обвела взглядом присутствующих, потом посмотрела на Граара, снова на Марион. «Ты слышала его? Ты с ним разговаривала?» «Да что ты заладила-то? Лучше бы продолжала спать и мне не мешала», — не выдержал Граар, потянувшись, сел и принялся умываться. «Вот уж точно, нам всем не помешало бы отдохнуть», — заметила Клодина. «Вы не понимаете», — прервала я их. «Скальных Грааров могут слышать только одаренные, ведьмы, драконы», — я посмотрела на Хенрика. «И драконьи невесты», — указала я рукой на Клодину и Марион. «Что?» — ахнула последняя. «Не может быть». «Еще как может», — фыркнул Граар. «Я сразу понял, что в этой девице есть потенциал». Он сверкнул зелеными глазищами. «Вот как?» — заинтересованно приосанился Хенрик. «Но как? Я думала, что... Мне было так больно, когда мы с Арвином расстались. Я была уверена, что будь я настоящей невестой, у меня случился бы магический выброс, как у тебя чуть не случился вчера». Я задумалась. «Нет, мне кажется, выброс случается не от боли. Точнее, не только от боли». Я попыталась воскресить в памяти тот момент, который предшествовал выбросу. Я была зла. Очень зла. Мне казалось, что произошедшее очень несправедливо. Я хотела отомстить тем, кто лишил меня Даниса. И, может быть, всем вокруг тоже. Всем, кто не остановил их. И что-то... Было такое странное чувство, будто я могу встать надо всеми, вершить судьбы, решать, кто прав, а кто достоин наказания. Я встряхнула головой, отгоняя воспоминания. По хребту пробежались ледяные мурашки. Думаю, тебе было особенно некого винить и наказывать, поэтому сила и не проснулась. Марион задумчиво закусила губу. Тем временем Граар поднялся на ноги и с важным видом подошел ко мне. Боднул в бедро головой, и я послушно начала чесать его за ушами, только теперь сообразив. «Ты опять вырос?» Теперь он напоминал размером уже не крупную собаку, а скорее небольшого тигра. Голова котяры уже возвышалась над столешницей обеденного стола. «Перелинял, пока тебе не было дома. Ждал, хотел похвастаться красивой шкуркой». Граар раскрыл крылья, чтобы покрасоваться. Я почесала его между лопатками, добившись громкого басовитого урчания. «А драконы урчат громче», — мелькнуло в голове. «То есть скальные граары способны отличить девушек, годящихся в невесты?» — переспросил Хенрик. «Только не вздумай разорять гнезда, чтобы выкрасть котят!» Злобно взглянул на него Граар, продемонстрировав свои острые и белые, несмотря на постоянное поедание сладостей, зубы. «В мыслях не было», — открестился Хенрик. «Скальные граары очень гордые животные и не будут общаться с тем, кто им не симпатичен», — добавила я. «Мы не какие-то там псы, чтобы послушно сидеть в клетке или на привязи и выполнять приказы», — фыркнул Граар. «Но я хотел бы завести такого... друга», — хитро заметил Хенрик. «Только вот как его прокормить? Они же питаются драгоценными камнями». «И полудрагоценными, и любыми кристаллами, а также сахарными леденцами», — подсказал я. «Я смогу дать рецепт, но сперва хочу спросить, вы подвезете меня в Черный замок?» «Боюсь, что Арвин предполагал что-то подобное», — вздохнул Хенрик. «Замок закрыт для посетителей. Заперты все ворота, поднят мост. Они на осадном положении». Я гневно сжала кулаки. «Все равно я туда попаду». «Ты с ума сошла?» — ахнула Марион. «Арвин уже выслал тебя из города, а ты хочешь пробраться в его замок? Я должна спасти своего дракона». «Да, не сможет проспать несколько дней. Лучше тебе отправиться вместе с моим караваном в Коричневый город», — рационально заметил Хенрик. «Дан ради меня обратился и защитил от чьей-то едва не раздавившей меня туши», — гневно намекнула я. «Вообще-то Арвин уже поставил защиту, и тебе ничто не угрожало», — хмыкнул Хенрик. «Но, конечно, обращение в дракона в таком возрасте — это большая новость». «Вы поможете или нет?» — не дала я сбить себя с мысли. «Не могу залетать на территорию замка другого клана без приглашения и не стану провозить с собой нежелательных персон. Это может вылиться в дипломатический скандал». «Значит, я пойду одна». Я решительно поднялась с дивана, но тут же пошатнулась. Кладина поспешила меня поддержать. «Это сумасшествие», — прошептала Марион. «У меня есть только сутки. Я попытаюсь разбудить Даниса или поговорить с Кирушем, объяснить ему все», — задумчиво пробормотала я. «Арвин, конечно, слушать меня не будет, но...» «Это не опасно?» — заволновалась Кладина. «Откуда ты вообще взялась здесь, Рина? Почему под видом ведьмы? От кого ты сбежала и пряталась?» «От Арвина», — грустно рассмеялась я и посмотрела Марион в глаза. «Я та самая попаданка, которую ему притащили из другого мира». Кладина удивленно ахнула, Хенрик оценивающе оглядел меня с головы до ног, и только Марион нахмурилась и поджала губы. «Если ты хочешь проникнуть в замок, я тебе помогу», — наконец произнесла она. «Одна ты не пойдешь. Я тоже с вами», — заволновалась Кладина. «И не собираюсь никуда тебя отпускать», — важно добавил Граар и потерся о мои ноги головой, едва не повалив на диван. «Ох, не нужно, это может принести вам неприятности», — заволновалась я. «Я невеста Кируша, меня не тронут», — усмехнулась Кладина. «Арвин мне ничего не сделает», — уверенно произнесла Марион. «Да я сам там всех на лоскуты располосую», — Граар хищно выпустил когти, оставляя отметины на деревянном полу. Я грустно рассмеялась. «По крайней мере, в этом мире у меня очень верные друзья. Осталось лишь придумать план, как проникнуть в замок. Хенрик, хоть и отказался напрямую участвовать в вылазке, выдал нам телегу с лошадью и сообщил, что я все еще могу присоединиться к каравану, который отправится из города в полдень. И Даниса все еще ждет должность, если он решится выйти из клана. Раньше такого не случалось. Получившие крылья оставались в роду, но в жизни всякое бывает. Я сердечно поблагодарила коричневого дракона и пообещала написать рецепт карамелек, на которые можно приманить скального граара. Почему-то я была уверена, что если будет выбор между тем, чтобы на свободе грызть гранит, и тем, чтобы есть вкусные питательные карамельки, какой-нибудь граар согласится на последнее. Кажется, дракон решил обязательно обзавестись таким полезным питомцем и с уважением посматривал на моего котяру. К замку мы подъехали в самый черный час перед рассветом. За это время я более-менее оклемалась и продумала план. Граар спрятался в телеге под одеялами, в то время как мы с девчонками сидели на облучке. Кладина умело правила телегой, сказав, что в ее жизни бывали разные дни, и она умеет всякое. Я с распущенными волосами была переодета в светлое платье, а вот мои подруги, наоборот, оделись в черное и убрали волосы под косынки, будто ведьмы. Как и сказал Хенрик, ворота замка были заперты, а подъемный мост поднят. «Это впервые на моей памяти», — шепнула Марион. Кладина вопросительно покосилась на меня, и я решительно кивнула. Нам нужно было проникнуть в замок. «Эй, открывайте!» — крикнула девушка. «Кто тут? Ступайте домой, замок закрыт!» — отозвались со стены. «У нас срочное дело к лорду!» — крикнула Марион, намеренно не называя конкретного имени. «Никого не велено пускать!» «Мы нашли то, что заказывал ваш хозяин! Это срочно!» — прокричала опять Кладина. «Если ты заставишь меня ждать еще хоть минуту, я прокляну тебя и весь твой род до седьмого колена!» «Ведьмы, что ли?» — ахнул невидимый стражник. «А тебе глаза, что ли, отказали?» — прокричала в ответ Марион. Послышался шум, а потом подъемный мост все же начал опускаться, а решетка на воротах заскользила вверх. Я напряглась. Это был один из самых слабых пунктов нашего плана. Удастся ли обмануть охрану? Но ведьм здесь слишком боялись. Наконец мост опустился, и Кладина подстегнула лошадь. Мы въехали в замок. «Ну, что там у вас?» — раздраженно спросил стражник, подходя к нам ближе. «Позовите лорда Кируша», — строго велела Кладина. «Так это его заказ, не лорда Арвина», — возмутился служивый. «Не будем же мы будить лорда-наместника среди ночи», — резонно заметила Марион. «Зови Кируша. Он сможет принять заказ, а дальше уже не наше дело». Стражник кивнул своему напарнику, и тот побежал куда-то в замок. Я прикрыла глаза, расслабляясь. Кируш точно нас прикроет и хотя бы выслушает. Потянулись томительные минуты ожидания. Я старалась не говорить и не шевелиться, будто нахожусь в плену. Голова опущена, распущенные волосы скрывают лицо. Стражники сторонились девушек, одетых в черное, с убранными под платки волосами, опасаясь сглаза. Немного. Осталось подождать еще совсем чуть-чуть. Я скрестила пальцы на руках. «Что здесь происходит?» — неожиданно послышался голос совсем не с той стороны, куда убежал стражник. «Я же не велел открывать ворота!» Во двор вышел Арвин собственной персоной. «Но, милорд, тут ведьмы явились, по вашему распоряжению их велено пропускать», — залебезил стражник. «Это было старое распоряжение, болван!» — разозлился Арвин. «Мы привезли вашу невесту, милорд!» — оборвала спор Кладина, надеясь, что ее голос Арвин не узнает. Марион притаилась за моим плечом, стараясь не отсвечивать. Арвин досадливо ругнулся и буркнул. «Не до вас сейчас!» «Заплатите наш гонорар и можете делать с девицей, что вам заблагорассудится!» — ухмыльнулась Кладина, входя в роль. «Ладно, отведите ее в покое моей матери. Потом разберусь, куда ее деть», — отмахнулся Арвин. «Может, лорду Коричневых пригодится», — тише пробормотал он. Мы спустились с телеги. Кладина подошла к Арвину, прикрывая нас, а Марион подхватила меня под руку и с ней направились в замок. «Надо бы подписать контракт», — приговаривала Кладина, «и хорошо бы еще премию за дополнительные сложности». «Какая еще премия? Это вы притащили в мир эту чокнутую! Я не собираюсь за нее еще доплачивать!» Моментально завелся Арвин. До входа в замок осталось буквально 3 шага, когда навстречу нам по лестнице едва не скатился Кируш. Следом шел стражник, посланный за ним. Мы чуть не столкнулись с ними. «Марион?» — удивленно выдал Кируш. Я буквально почувствовала взгляд Арвина, направленный мне в спину. «Останови ее!» — крикнул он. Марион попыталась оттолкнуть Кируша с дороги и крикнула. «Беги наверх! Его комната на 3-м этаже!» «Марион!» — послышался возмущенный крик позади. А потом вскрикнула Клодина. Я обернулась и увидела, что она сидит на земле. Очевидно, ее оттолкнул с дороги Арвин. Но прежде чем он успел подбежать к нам с Марион, из повозки выскочил Граар и, пролетев немного, приземлился на его пути. Не теряя времени, я рванула вверх по лестнице, но не учла, что Кирушу не составит труда обезвредить хрупкую Марион. Как бы бесстрашна она ни была, но физически сравниться с крепким парнем не сумела. Он скрутил ее одной рукой, а другой схватил меня за локоть. «Выброси ее из замка, она здесь всех проклянет!» — прокричал брату Арвин, пытаясь подкрасться Граару, но тот смело стоял посреди двора, не позволяя ему к нам приблизиться. «Я просто хочу поговорить с Данисом! Кируш, пожалуйста, пусти!» — взмолилась я. «Он еще спит, тебе лучше уйти!» — он покосился на Арвина. «У меня не будет другой возможности его увидеть, ты же знаешь! Арвин меня изгнал! Пожалуйста! Кируш, пропусти ее!» — крикнула ему с другой стороны двора Клодина, и он все же разжал пальцы. «Спасибо!» — улыбнулась я и рванула внутрь. «Как ты мог? Она нас всех погубит!» — послышался голос Арвина позади, но я уже летела вперед на крыльях любви, надеясь, как в сказке, разбудить своего дракона поцелуем. Я взлетела на 3-й этаж, даже не запыхавшись, и принялась дергать ручки всех дверей подряд, не зная, где именно комната Даниса. Первая оказалась закрыта, вторая комната была пуста, а вот на 3-й мне повезло. Я вбежала в скромно обставленную гостиную, заглянула в кабинет с заваленным документами столом, почему-то подумала, что Данис так все не оставил бы, уходя. Вероятно, кто-то в его бумагах что-то неаккуратно искал. И, наконец, нашла спальню. На вешалке висел знакомый камзол. Я мимолетно прикоснулась к скромной, аккуратной вышивке и рванулась к занавешенной балдахином кровати, чтобы увидеть, что на ней никого нет. «Что там происходит?» Голос, прозвучавший неожиданно, был таким ледяным, что заставил поежиться. Я обернулась и увидела Даниса в штанах и рубашке, стоящего подле окна. В предрассветных сумерках он спокойно наблюдал за двором, где Арвин пробовал что-то сделать с Грааром. Тот играючи избегал его меча и фаерболов и сам замахивался на наместника когтистыми лапами. Клодина испуганно отошла к стене, Марион ругалась на бывшего, а Кируш пытался как-то всех утихомирить. Данис смотрел на все это так отстраненно, будто происходящее для него ничего не значило. «Что происходит? Прилетел тот скальный Граар, которого Арвин приручил?» — повторил свой вопрос Данис. «Да», — промямлила я, растерянно глядя на него. Данис выглядел совсем чужим, отстраненным и невозмутимым. «А с каких пор прислуге разрешено входить в мою комнату без стука? Ты что, новенькая?» Он, наконец, перевел взгляд ледяных глаз на меня. Мое сердце будто пронзила игла. «Я не служанка?» «А кто же?» Данис насмешливо выгнул брови и смерил взглядом мое скромное платье. Я почувствовала себя нищенкой, забредшей в дом богатого господина. «Ты все забыл?» — хрипло выдохнула я. На глазах навернулись слезы. Я шагнула к нему ближе, провела пальцами по бледной щеке. Данис оттолкнул мою руку. «Что вы себе позволяете?» «Я твоя невеста», — попыталась объяснить я. «Не знаю, кто вбил этот бред в вашу голову, но вам лучше уйти». Он сделал несколько шагов в сторону, увеличивая расстояние между нами, будто боялся, что я насильно брошусь ему на шею и поцелую. «Если это шутки Арвина или Кируша, то передайте им, что это не смешно». «У тебя разум помутился из-за обретения дракона?» «Я все прекрасно помню, пожалуйста, уйдите, но покиньте мою комнату. Если вы рассчитываете себя скомпрометировать, находясь здесь, то ошиблись в расчетах». Он сделал шаг к кровати, но пошатнулся и уцепился рукой за стол. «Дан!» — я поспешила подставить плечо. «Я же сказал, уйдите!» — рыкнул он. По щекам проскользнули черные чешуйки, и голова у него еще больше закружилась. Он практически висел на мне, пока я тащила его к кровати. «Что бы вы там ни задумали, вам не удастся!» — прохрипел он, и я повалила его на кровать. От волнения в нем явно просыпался дракон, но от этого становилось только хуже. «Хватит! Не волнуйся!» — я отступила от кровати на шаг. «Я просто пришла попрощаться, хотела сказать, что Арвин изгнал меня из города». «Правильно сделал», — пробурчал Данис, пытаясь удобнее вытянуться на кровати. «Такие надоедливые девицы только мешают работать». «Я просто пришла попрощаться». «Так прощайтесь и покиньте мою комнату, третий раз прошу». Хотелось еще что-то сказать, как-то объяснить, но все слова просто вылетели из головы. Он был другой, чужой, отстраненный. Наверное, Данис так вел себя с незнакомыми девушками до нашей встречи, навязчивыми девицами, которые влезали в его личное пространство. «Что последнее вы помните?» — спросила я на всякий случай. «Да все я прекрасно помню», — раздраженно ответил Данис. «Помню, что Арвин...» Он осекся, задумавшись. «Что Арвин уволил меня, а потом просил прощения, наверное, мы помирились». Он задумчиво оглядел комнату, по его вискам опять пробежали черные чешуйки. «И Кируш сражался с Хенриком из коричневых». Он потер лоб. Он помнил все, но не меня. Горло сжалось, давя всхлипы. «Меня задели случайно?» «Ты стал драконом!» — громко произнесла я. «Я так мечтал!» На его губах появилась счастливая улыбка, но затем Данис опять нахмурился. «Так вы, наконец, уйдете?» «Я уезжаю в полдень в караване в край коричневых», — произнесла я. «Удачной дороги!» Внутри бушевала буря. Сила молила: «Возьми, накажи!» «Но кого? Даниса за то, что он решил отказаться от меня? Его природу? Себя? Арвина или Кируша?» Я просто развернулась, тихонько прикрыла за собой дверь и медленно отправилась вниз по лестнице. Небо уже посерело, ожидая рассвета. «Мы уходим. Арвин, приношу свои извинения. Мы больше вас не побеспокоим. Граар, улетай!» — велела я. Все замерли на своих местах. Граарчик сложил крылья и подошел ко мне, боднул лобастой головой в бедро. Я небрежно потрепала его между ушами. «Что случилось?» — напряженно спросил Кируш. «Ничего. Я уезжаю в край коричневых. Хенрик предложил мне место». Я подошла к кладине и стащила с ее головы платок, надела на себя, привычно пряча под ним волосы. «Данис не помнит меня». «Ты прокляла его?» — напряженно спросил Арвин, преграждая мне дорогу к повозке. «Я просто хотела с ним поговорить. Если он отказался от меня, так тому и быть». Он попытался задержать меня, но на него рыкнул Граар. «Хвост подпалю, кошак драный!» — бросил Арвин. «Сам дурак!» — прорычал тот в ответ и, оставив дракона в недоумении, запрыгнул в повозку. Я залезла за ним следом. «Ты уверена?» — переспросила у меня Марион, прежде чем сесть на место возницы. «Раз не судьба, значит, не судьба. Я хочу немного поспать, устала смертельно». К нам подбежала Кладина. «Я могу сама довести ее до города. Можешь остаться с Кирушем», — предложила ей Марион. «Хочу проводить Рину и помочь ей собраться». Телега медленно и неуклюже развернулась во внутреннем дворе. По приказу Арвина опустили подъемный мост, подняли решетку и распахнули ворота. Подняв взгляд, я увидела силуэт Даниса в окне третьего этажа. Он стоял там все время, пока мы не покинули замок. Данис. Я сидел в своей комнате, пытаясь вспомнить последние недели своей жизни, но что-то будто все время ускользало от моего внимания. В голове крутился образ девушки, утром вторгшейся ко мне. «Я уезжаю в полдень», — сказала она. «И почему мне это должно быть интересно?» Сила дракона будоражила кровь, но в то же время несла с собой слабость. На завтрак я съел с десяток отбивных с гарниром, чего не делали даже Арвин и Кируш. «Это пробуждение дракона», — хохотали они. «Тебе нужно восстановить силы. Ты и так быстро очнулся, нужно много спать и есть». Но спать не получалось. Едва я засыпал, как меня начинала мучить смутная тревога, будто что-то было не так. «Главное, не пытайся обратиться драконом раньше времени. Это может тебе навредить», — советовал Кируш. «Восстановись, а потом все встанет на свои места». У меня голова будто ватой забита. «Я вроде бы все помню, но как-то отрывочно, бессвязно», — пожаловался я. «Не могу нормально работать». «Нужно просто подождать», — отмахнулся он. «Будут силы, и все образуется». «Как только ты придешь в себя, мы соберем совет клана и устроим голосование за то, кто станет новым наместником», — добавил Арвин. «Что? Ты хочешь уйти с должности? Неужели уже устал от ответственности?» — усмехнулся я. «Я устал понимать, что недостоин этой должности», — мрачно ответил он. «Хватит тешить свое самолюбие. Наместником всегда должен был быть ты. Уверен, как только станет известно, что ты обрел крылья, этот вопрос поднимут и без меня. Я смогу избежать позора, если признаю это сам». Я лишь удивленно раскрыл рот. Еще и эта тяжесть должна была лечь на мои плечи, будто мало мне ответственности. Но тот факт, что Арвин был готов признать это, он будто повзрослел на несколько лет. Несмотря на все увещевания братьев, уснуть я так и не смог, а вместо этого спустился вниз в общую гостиную и приказал подать себе еды. Я пил чай и пытался сосредоточиться на прихваченных с собой документах, простейших отчетах, которые раньше я пробегал глазами за 5 минут. Время приближалось к полудню, тревога все нарастала. В гостиную вбежал стражник и направился к лестнице. «Что случилось?» — спросил я. «Там ведьмы приехали. Лорд Арвин велел их пускать всегда, а ночью запретил пускать. И теперь они злятся и грозят всех проклясть. Вот я и побежал», — растерянно пробормотал стражник. В голове что-то шевельнулось. «Ведьмы. Что-то важное. Вели их пустить, я сам сообщу брату». Лениво отложил отчет и поднялся на ноги. Меня уже не шатало, так что я быстро дошел до кабинета наместника и сообщил ему о визитерах. «Надеюсь, на этот раз настоящие», — пробормотал он себе под нос. Вскоре в кабинет вошли трое, две женщины в черных платьях с косынками и молодой мужчина. Они небрежно поклонились. Меня Арвин не гнал, так что я остался стоять за его плечом. Тревога все нарастала. «Вы нашли попаданку?» — холодно осведомился Арвин. «Мы узнали, что этой ночью она была в замке», — произнесла ведьма по центру. «Этого не может быть!» — Арвин ударил кулаком по столу. «Вы шарлатаны! Я не буду платить вам за работу, которую вы не в силах выполнить!» В моей голове из белого тумана постепенно всплывали подробности этого дела. «Может, она и была здесь?» — пробормотал я задумчиво. «Этой ночью в замок приезжали 3 девушки». «Думаешь?» — ахнул Арвин. «Это как ее? Официантка, на которой собрался жениться Кируш? Кладина?» «А кто проверял ее прошлое подноготную?» «Все возможно. Тогда контракт будет исполнен. Заплати им». «Но если это не она...» «Просто заплати, пусть они уберутся с нашей земли», — с раздражением высказался я. «Если я ошибся, пусть девушка, которую они обманом притащили в этот мир, хотя бы живет спокойно, без страха быть пойманной». «Но, Данис, это такие деньги на ветер!» Вызывать попаданку было ошибкой с самого начала. «Хватит, нужно закрыть эту историю». Арвин пробормотал несколько ругательств, но все же подписал документы. Ведьмы даже не вспомнили о дополнительных компенсациях, прекрасно понимая, что не справились со своими обязательствами. Сжимающаяся внутри меня пружина чуть-чуть расслабилась, будто я сделал именно то, что было нужно. «Я уезжаю в полдень», — вновь послышался в ушах знакомый женский голос. Часы на большой башне замка пробили 12 раз. «Обед». Арвин уступил мне кресло наместника за столом и сел по правую руку, как управляющий. Кирош устроился напротив него. Они вели себя так, будто дело уже решенное, только Кирош был чем-то недоволен. «Мне все это не нравится», — вдруг произнес он нервно. «Все так, как и должно быть», — кивнул Арвин сам себе. «Это судьба Даниса, мы с самого детства это знали. Пришла пора, и теперь все будет, как было предрешено». «Он не в себе. Если бы она осталась, он сам отказался от нее», — оборвал Арвин. «Как ты?» — хохотнул Кирош. «Ты так и не смог. И он не смог бы, если бы помнил». «Он отбросил лишнее. Ему так будет лучше». «Или это из-за того, что мы заставили его слишком быстро обратиться в человека? Его тело и мозг были так измучены, что закрыли воспоминания о ней, чтобы он вновь не обернулся. Ведь оборот в истощенном состоянии может стоить жизни». «Ты бредишь?» «Так было у дедушки Марверта. Он забыл о том, что видел, как деревенские мальчишки кидают в реку щенка. Он обернулся, чтобы спасти пса, а когда его заставили обернуться обратно взрослые, так об этом и не вспомнил. И к лучшему!» — рыкнул Арвин. По его лицу и рукам быстро пробежали чешуйки. «Она не будет мешать ему жить нормальной жизнью, найти настоящую невесту и завести ребенка. Он не будет мучиться от любви к той, которая не сможет подарить ему наследника». «Данис не ребенок, слишком рано расправивший крылья. Арина не щенок. Она хуже. Она ведьма, заморочившая голову нашему брату». Вилка и нож выпали из моих рук и звякнули по тарелке. «Ведьма. Светлые волосы. Лучистые голубые глаза. Рина. Нет, Марина!» По моим пальцам заскользила чешуя. «Кирош, отвези меня!» — попросил я хрипло. «Иначе я обернусь. Данис, что?» «Если мы не догоним ее, я тебя никогда не прощу». Кирош подскочил с места и поставил мне плечо. В голове мутилось, ноги подгибались, а дракон рвался наружу, сжирая те немногие силы, которые я смог накопить за время сна. Они уже выехали, панически мелькнуло в голове. Северные ворота — самый удобный путь в коричневый край. «Данис, ты не можешь на ней жениться!» Арвин бежал за нами следом. «Данис, это сумасшествие! За тебя не проголосуют на выборах наместника!» «Кто бы говорил!» — горько рассмеялся я. «Сколько твоих сумасшедших авантюр я исправлял на должности управляющего! Не тебе меня учить!» «Именно потому, что я столько ошибался, я теперь знаю, как это неправильно! Ты можешь быть лучше меня!» «Чем учить других? Лучше бы ты сам пытался становиться лучше!» — отмахнулся я. Кирош обернулся драконом и лег на гравий двора. Я едва смог забраться ему на спину и ухватиться за выступы на спине. Длинную вереницу телег и крытых повозок мы догнали уже на выезде из города. Кажется, отъезд все же задержали, иначе пришлось бы выискивать их на дорогах предгорья. Кирош набрал скорости, камнем рухнул вниз перед первой из повозок, заставив всех возниц испуганно натянуть поводья. «Что случилось?» — недовольно спросил ближайший из купцов. Отовсюду слышались возмущенные крики и ругань, а я, забыв себя, скатился со спины брата и, путаясь в ногах, побежал вдоль вереницы телег. Их было так много, все такие разные, в то же время однотипные. Вдруг из одной из повозок послышался яростный рык, и передо мной на землю спрыгнул разъяренный скальный Граар. «Ты причинил боль моей подруге, дракон!» — рыкнул он, наступая. «Граар!» — я обрадовался ему как родному, и вместо того, чтобы испугаться острых клыков и длинных когтей, обнял за шею. «Как я рад тебя видеть! Ты так вырос!» Кот явно опешил. А потом я увидел ее. Светлые волосы опять были убраны под черный платок, но глаза сияли, будто солнце. Я в два шага оказался подле нее, обхватив за талию, уткнулся лицом ей в живот. «Прости, прости, я так виноват!» Ты вспомнил?» В ее голосе слышалась улыбка, а тонкие пальцы зарылись в мои волосы на затылке. «Хенрик объяснил, что ты вспомнишь, когда твой дракон окрепнет, но я не могла оставаться. Я не должен был забывать. Главное, что теперь ты помнишь и не забудешь впредь». Она заставила меня выпрямиться и поцеловала в губы. И только тогда я ощутил, что, наконец, мой дракон успокаивается. Только подле нее я мог быть счастливым.